Глава 86. «Меня держат под замком», — размышлял ректор, расхаживая по салону отогнанного в ангар Си-130. Он согласился полететь в Стамбул с Сински, чтобы помочь предотвратить кризис, пока тот окончательно не вышел из-под контроля. Он понимал, что эта помощь смягчит для него последствия невольной причастности к самому возникновению этого кризиса. «Но теперь Сински держит меня под замком». Как только самолет загнали в правительственный ангар аэропорта Ататюрка, Сински со своими людьми покинул его, приказав ректору и нескольким сотрудникам оставаться на борту. Ректор хотел выйти, подышать свежим воздухом, но путь ему преградили пилоты с каменными лицами, напомнив, что доктор Сински просила всех оставаться на борту и не покидать самолет. «Плохи дела», — подумал ректор, усаживаясь в кресло, и все больше тревожить за свое будущее. Он привык сам быть кукловодом, той высшей силой, которая дергает за ниточки. И вдруг вся его власть испарилась. Зобрист, Сиенна, Сински. Они все его использовали и даже манипулировали им. И теперь, запертый в необычной камере фюзеляжа без иллюминаторов транспортного самолета Всемирной организации здравоохранения, он спрашивал себя, не отвернулась ли от него удача окончательно, и не являлось ли его нынешнее положение кармическим возмездием за нечестно прожитую жизнь. «Я торгую ложью. Я производитель лжи и мистификаций». Ректор был не единственным, кто зарабатывал на жизнь таким образом, но при этом он не имел себе равных. По сравнению с ним остальные были мелкими сошками, и ректор очень не любил, когда его ставили на одну доску с ними. Доступные через интернет фирмы с такими названиями, как Alibi Company и Alibi Network, зарабатывали огромные деньги, предоставляя неверным мужьям и женам по всему миру возможность изменять своим супругам без риска попасться. Эти организации останавливали время, чтобы их клиенты могли ускользнуть от мужа, жены или детей, и набили руку в организации вымышленных деловых встреч и конференций, визитов к несуществующим врачам и даже фиктивных свадеб. Они предоставляли фальшивые приглашения, брошюры, билеты на самолет, формы подтверждения бронирования и даже специальные контактные номера, которые соединяли с коммутатором алиби, где специально обученные сотрудники выдавали себя за тех, кто мог подтвердить правдивость созданной мистификации. Однако ректор никогда не разменивался на подобные мелочи. Он имел дело с крупномасштабным обманом, предоставляя услуги только тем, кто мог позволить себе заплатить за них миллионы долларов. Правительством, крупным корпорациям, изредка сверхбогатым важным персонам. Для достижения своих целей эти клиенты могли рассчитывать на все ресурсы, персонал, опыт и творческий потенциал консорциума. Но самое главное, им гарантировалось, что никакие расследования не смогут привести к заказчикам и вызвать подозрения в их причастности к мистификации. Шла ли речь о поддержке фондового рынка, оправдании военных действий, победе на выборах или выманивании террориста из подполья? Сильные мира сего широко использовали масштабные схемы дезинформации для формирования нужного общественного мнения. Так было всегда. В 60-е годы русские создали целую фиктивную шпионскую сеть, с помощью которой на протяжении многих лет снабжали британские спецслужбы дезинформацией. В 1947 году ВВС США инсценировали падение НЛО, чтобы скрыть катастрофу секретного летательного аппарата в окрестностях города Розуэлл в штате Нью-Мексико. А уже совсем в недавние времена мир заставили поверить, что Ирак обладает оружием массового уничтожения. Почти 30 лет ректор помогал сильным мира сего защищать, сохранять и упрочивать свою власть. Хотя он проявлял крайнюю осмотрительность при выборе заказов, тем не менее, всегда боялся, что когда-нибудь допустит ошибку и возьмется за то, за что браться не следовало. И вот такой день настал. Ректор был убежден, что каждый провал – следствие какого-то одного отдельно взятого момента, случайной встречи, неудачного решения, косого взгляда. В данном случае роковым стало Принятое почти 12 лет назад решение взять на работу студентку, изучавшую медицину и искавшую возможность подработать. Ее блестящий интеллект, поразительное знание языков и невероятная находчивость позволили ей быстро стать одним из самых ценных сотрудников консорциума. Сиенна Брукс была создана для этой работы. Девушка сразу ухватила суть деятельности консорциума, но ректор чувствовал, что секреты имеются и у нее самой. За 2 года работы она получила щедрое вознаграждение, которое позволило ей оплатить образование. Но потом вдруг объявила, что уходит. Она сказала ему, что хочет спасать мир, но в консорциуме этого делать не может. Тогда спустя 10 лет она вдруг объявилась, для ректора это стало полной неожиданностью. Но она принесла настоящий подарок сверхбогатого потенциального клиента — Бертрана Зобриста. Шеф поморщился. Во всем виновата Сиенна. Она с самого начала была заодно с Зобристом. В отсеке для совещаний Си-130 сотрудники ВОЗ вдруг заговорили на повышенных тонах. Было видно, что они чем-то встревожены. «Сиенна Брукс?» — громко переспросил один из них, прижимая телефонную трубку к уху. «Вы уверены?» Выслушав ответ, он нахмурился. «Ладно, узнайте детали. Я подожду». Закрыв трубку рукой, он повернулся к коллегам. «Похоже, Сиенна Брукс покинула Италию вскоре после нас». Все сидевшие за столом застыли. «Но как?» — не выдержала одна из сотрудниц ВОЗ. «Мы же перекрыли аэропорт, мосты, вокзал». «С аэродрома Ничелли на острове Лида». «Невозможно», — возразила сотрудница, качая головой. «Аэродром маленький, никаких регулярных рейсов, обслуживает только местные прогулочные полеты на вертолетах и...» Каким-то образом Сиенна Брукс получила доступ к личному реактивному самолету, владелец которого снимает в Ничеле ангар. Они выясняют подробности. Подчиненный Сински снова заговорил в трубку. «Да, я здесь. Что удалось выяснить?» Выслушав ответ, он изменился в лице и растерянно опустился в кресло. «Я понял. Спасибо». Разговор закончился, все выжидательно смотрели на своего коллегу. Самолет с Сиеной на борту вылетел в Турцию. Сообщил он и потер глаза. «Надо срочно звонить в Европейское авиационное военно-транспортное командование», — предложил кто-то. «Пусть его развернут». Поздно. 12 минут назад самолет приземлился на частом аэродроме Хезарфен в 15 милях отсюда. Сиенны Брукс на его борту уже нет».